Но он ведь, Ванька, более для господ генералов подходит, — проговорил озабоченный ветеран. — Как ты его нашим фуражным овсом будешь кормить? Силком, что ли, станешь пичкать? — Твоя правда, Федот Васильевич, — покачал тот сокрушенно головой. — Да вот, не удержался, коль уж он сам мне под руку подвернулся. А так, я бы, конечно, лучше Дончака взял. Вот уж действительно неприхотливая коняка. И беда у меня, только потник с вальтрапом и седлом свои нашел. Все остальное пехот, чтоб ей пусто было, сперло. Пришел к своему бурушке убитому, а там только лишь саква распотрошенная рядом валяется. Ни ольстреди, ни чемодана тебе сидельного, даже и мушкет из бушмата вытащили злыдни. «Да», — покачал головой Тимофей, — «придется теперь бумаги писать, как ты, Ваня, героически утратил его в бою и пистоли с конской амуницией. Ладно, главное, что сам живой и не покалечен. Стрянож коня и пошли к костру. Теперь среди нас только лишь Герасима не хватает. В лазарете лежит», — упредил он его вопрос. «В другой же сшибке его поранили. Лекаря говорят, что жить будет. Несколько ран на теле, но вроде все несерьезные». — Вот ведь удивительно. Обычно молодым в таких сражениях достается, — проговорил, подкладывая дрова в огонь Кошелев. — А тут вон и как. Все старослужащие на волосок от смерти прошли, а молодым хоть бы хны. — Ну, не скажи, Федот Васильевич, — покачал головой Калюхин. — У меня куртка в двух местах пробитая, — показал он на прорехе. — А если бы Иванович со спины злыдни не срубил... Тот бы меня точно кончил. Я уж прям чуял, как мне в спину железо входит. Не успевал ничего сделать. На тот раз и у него башки нет, кровища во все стороны хлещет. И командир уже сором на другого наезжает. Жуть прямо. Да, а я что-то и не помню такое, — пожал плечами Тимофей. Вот ничего толком из боя в памяти не осталось. Какое-то мелькание, крики, ну и как Чанова с Антоновым из боя вытаскивали. — Это разум сам нам так память отводит, — проговорил рассудительно Кошелев. — Чтоб мы не свихнулись от этой всей бойни. Жуткое дело, братцы, война. Много думать об этом не стоит, ну его. Живы и ладны, слава богу. Давайте уж лучше о бабах, что ли, поговорим. Я вот в отставку как выйду, самую крепкую себе возьму, чтобы обхватить ее не в мощь было. А чего вы ржете? Стать в бабе, как и в кобыле нашей, в строевой очень важна. Это вон у господ женки худые. Их аж на ветром колышет. Дитя своего даже молоком выкормить не могут. Все нашим кормилицам их отдают. А наши крестьянские бабы, они мужику даже не уступят. Напьется хозяину кабака, сомлеет, а баб его на плечо и понесла до дома. Вот такая гожа, вот такая и мне самому тоже нужна.